Часть первая. Жалоба. Дорога жизни, ведущая к клиенту. Когда клиенты не удовлетворены товарами или обслуживанием, у них есть выбор. Либо что-то предпринять, либо уйти во свояси. Уходя, они не дают организации никакой возможности узнать о причинах их недовольства. Клиенты, высказывающие свои жалобы, дарят нам шанс удовлетворить их претензии. И тогда у них может появиться желание прийти к нам снова. Таким образом, хоть нам и не нравится получать негативные отзывы о нашей работе, клиенты, высказывающие свое недовольство, это подарок для нас. Если мы изменим свое отношение к жалобам и будем считать их подарком, нам будет легче использовать информацию, которая в них содержится, на благо нашего бизнеса. Претензии клиентов оказываются одним из самых важных, хотя и недооцененным источников информации об их нуждах и деятельности рынка, а потому они могут стать основой оздоровления компании в плане качества товаров и совершенствования услуг. Это дорогого стоит. Чтобы вы могли лучше понять недовольного клиента, часть первая настоящей книги исследует типы поведения, а также пожелания разочарованных клиентов. С пониманием приходит и признание. Мы должны приветствовать и поощрять такое поведение, обеспечивающее нам обратную связь с клиентом.